«Это чепуха», — перебила ее мать, — «чепуха. Она очень способная, но разрешите мне все-таки немного с ней поговорить». Вежливо перебил ее Террелл. «Можно мне к вам зайти?» Миссис Прескотт снова откинула со лба волосы. У нее был обескураженный вид. «Мама, я прошу тебя, не будь такой глупой!» Анжела бесцеремонно оттеснила мать с порога и улыбнулась Террелу. «Прошу вас, входите!» Девочка повернулась и зашла в убогую комнату. «Проходите, проходите!» — беспомощно проговорила миссис Прескотт. «Она у меня развита не по годам, но я не верю, что она сможет вам что-нибудь рассказать. Большое спасибо», — ответил Террелл. Он вошел в комнату, где сидела Анжела, обхватив руками свои загорелые колени. «Ты, мама, лучше выйти отсюда», — попросила она. «Я не могу разговаривать с господином, когда ты в таком возбужденном состоянии». «Вот видите, вот видите. Разумеется, она необыкновенный ребенок», — с гордостью проговорила миссис Прескотт. «Но мама...» — женщина чуть помедлила и вышла из комнаты. Когда она закрыла за собой дверь, Террелл вытащил из кармана трубку и стал ее набивать. «Ну, а теперь, Анжела, расскажи мне, что именно ты видела прошлой ночью?» «Знаете, что мне хочется иметь больше всего на свете?» — спросила девочка. Она уставилась на Террелла, и тот удивленно поднял голову. «Ты должна ответить на мой вопрос, Анжела. Это очень важно. Мы обязательно должны найти убийц мистера Хеннеке. Если ты что-нибудь знаешь, то просто обязана рассказать мне это». Анжела почесала левую ногу. «Я хочу иметь Мишку, такого же большого, как я. И еще... он должен уметь рычать», — сказала Анжела. «Этого я хочу больше всего на свете». Террелл разжег трубку. «Если ты будешь вежливой с мамой, будешь ее слушаться, то она обязательно подарит тебе Мишку», — сказал он. «Итак, что ж ты видела вчера ночью?» «Мама мне ничего не подарит, так как у нее нет денег. От нее я не получу Мишку такого большого, что он даже будет рычать». «Давай больше не будем говорить о Мишке», — строго сказал Террелл. «Кого ты видела вчера ночью? Кто-нибудь входил в домик мистера Хеннеке?» Анжела почесала правую ногу и посмотрела на капитана своими невинными глазами. «Да, я видела двух мужчин». «Ты знаешь, в какое время это было?» «Без пяти час. В первой комнатке возле кровати стоит будильник. Я вдруг проснулась, посветила фонариком, чтобы посмотреть, который час». «Так. Ну и что ж ты потом увидела?» «А больше я ничего не знаю», — засмеялась девочка. «Потом ты, вероятно, выглянула в окно», — терпеливо помогал ей Террелл, «и увидела мужчин, входящих в домик мистера Хеннеке». «Я не знаю». Разглядывая малышку, Террелл несколько раз потянул из трубки. «Ну а почему же ты тогда утверждаешь, что можешь мне в этом деле помочь?» «О, я могу вам помочь». Встав, девочка подошла к радиоприемнику и включила его. В ожидании, пока разгорятся лампы, она сказала: «Что я больше всего хочу иметь, Так это...